Сегодня мы с вами будем разбираться, что есть хорошо и что есть плохо. Постепенно мы, определив эти простые моменты, мы будем с вами углубляться в нашу психику, в психологию, и в конце концов дойдем до духовных сфер. Возможно, у кого-то что-то внутри изменится. Возможно. Никто не гарантирует вам этого. Все зависит от каждого человека. Все мы знаем, что зло никогда не может одолеть добро, да, с одной стороны. Но с другой стороны, мы часто видим, что зло побеждает добро, добрый человек страдает, испытывает какие-то муки, хороших людей все время держат за решеткой, правильно? Есть такие пословицы. Часто так происходит, и мы это реально видим. И мы с вами будем пытаться сегодня разобрать эти глубинные вопросы, что же на самом деле есть хорошо и плохо. Может быть, вы все это уже знаете, но некоторые могут не знать, поэтому я начну постепенно и дальше. Судьба у всех разная, правильно? И мы часто замечаем, что есть человек, который вдруг ни с того ни с сего обладает богатством, каким-то положением. Он очень умный и при этом поступает себя очень плохо. Делает что-то какие-то плохие вещи людям. И в противодействии этому есть еще другая личность, которая не очень умная. Нет большого разума, нет больших каких-то вещей. И эта личность имеет хорошие качества. Скажите мне, кто из них лучше, первая или вторая личность? А откуда вы знаете? Кто вам это сказал? А вдруг первая? Жизнь показала, да? Мы же здесь видели, что часто зло побеждает добро. Но где-то у нас внутри сидит это понимание, да? Что вот это все-таки правильно. Лучше пускай тупым будет совсем, да? Пускай по луже босиком идет зимой. Но при этом хороший, добрый человек. Он лучше же, да, чем тот, который такой. У нас уже с вами есть знание где-то внутри, где-то там еще внутри, мы еще не понимаем. Но у нас же есть представление о том, что есть хорошо и что есть плохо. Вот, допустим, если человек ворует деньги, да, и отдает нищим. Отдает, раздает эти деньги. Берет, ворует и отдает нищим. Как вы думаете, хороший человек? Так, мнения разделились. То ли он хороший, то ли плохой. Непонятно, да? С одной стороны хороший, с другой стороны плохой. А своего же нет ничего. Он дает то, что он украл. И давайте теперь проанализируем и постараемся понять, что является плохо. Давайте кто-нибудь перечислять, что мы знаем, что такое плохо. Красть плохо? Плохо. Что еще плохо? Обманывать плохо. Обманываете? Что еще? Завидовать, мешать, гордиться, критиковать. А может, критиковать хорошо, иначе президент так не изменится. И так не изменится. Популярная профессия критиков. Знаете, да, есть? Без критиков трудно понять, хорошо или плохо. Но все равно критику мы в раздел плохих качеств отдали, да? Еще какие плохие качества? Насилие, правильно. Психическое, физическое. Насилие означает, как физическое, так и психическое, означает физическое. Это не бить никого руками, ногами, головой. А психическое это означает не беспокоить своими мыслями ход течения мыслей другого человека. Вот он мыслит, если мы его беспокоим, это называется тоже насилие, уже психическое. Или мы говорим ему что-то, или как-то на него влияем, или даже смотрим. Это тоже уже психическое давление. Так вот так, смотреть так. Сейчас я вас задавлю своим взглядом. Это тоже все плохо. И как говорят веды, что без огня человека сжигают нищета. Без огня нас это сжигает. Нищета, разлука с женой, пренебрежение со стороны родни и так далее. То есть все эти неблагоприятные качества, они нас сжигают. Они нас сжигают снутри. И что у нас остается внутри? У нас с вами остается что-то непонятное. И в основном это понимание, что есть хорошо и что есть плохо, оно смывается. Вот этот огонь, он сжигает это понимание. Или оно сжигает следствие. Допустим, мы знаем, что совершать плохое плохо, но совершаем. Это все следствие того, что мы находимся на определенной стадии своего развития вообще, как человека. И нам необходимо как-то пересмотреть что-то в своей жизни и как-то пытаться продвинуться дальше. Теперь давайте проанализируем хорошие качества. Что же есть хорошие качества? Доброта. Правильно. Любовь. Хорошее качество. Но не привязанность. Привязанность рождает страдания. Смирение. Еще какие качества? Милосердие. Терпение. Это вас что, в школе учили, что ли? В школе этому учили? Не учили? Откуда вы знаете все? Что пуще всего нужно беречь? Берегите деньги в трудное время. Это очень важный аспект, что нужно беречь прежде всего. Берегите жену пуще денег. Но душу берегите пуще и жены, и денег. Это все, что у нас есть с вами. У нас что-то внутри есть, и мы это должны беречь прежде всего. И теперь мы знаем, что существуют материальные качества, и существуют такие хорошие материальные качества и плохие материальные качества. Из них мы с вами выбираем, конечно же, хорошие качества. Правильно, да? Но иначе вы сюда не пришли, это факт. Обычно с плохими, люди с плохими качествами приходят на другие лекции. Они приходят на лекции там, где кого-то критикуют, на собрания какие-нибудь партийные, где говорят, тут плохое, надо этого взять. И так далее. Начинают пережевывать, критиковать, говорить, что все плохо, что в этом кто-то виноват. Кто-то в этом виноват, мы не знаем кто. Или знаем кто, и начинаем его критиковать. И в данном случае сейчас мы стремимся к развитию хороших качеств. И рассмотрим случай человека, у которого все есть. Все материально есть. У него есть богатство, у него есть большое предприятие. То есть это означает, что он в будущем не будет какие-то у него проблемы финансовые. У него есть красота, у него есть все, что угодно для жизни. Но будет он до конца счастлив всем тем, что он обладает? Нет? А почему? Кто не хочет богатства? Поднимите руку. Никто. Все хотят богатства. Они в подсознании понимают, что счастье есть в богатстве. Правильно? Но все равно богатство не приносит нам счастья. А почему тогда мы считаем, что это нам приносит счастье? Потому что привлекательный аспект. Да? Привлекательный аспект. Деньги. Деньги дают возможности большие. Можно делать все, что угодно. Правильно? Значит, властвовать. То есть мы в подсознании, у нас заложено желание властвовать. Мы хотим контролировать. И с помощью денег это возможно сделать по-настоящему. Счастья не хватает только потому, что мы это делаем только для себя. То есть, допустим, я вас закрою в одной комнате. Или точнее, я вам построю большой дом. Вы будете в этом доме жить. У вас будет все, что угодно для жизни. Вы будете счастливы один. А счастье, оно больше превалирует тогда, когда мы имеем с кем-то им поделиться. Правильно? Как только мы находим человека, с кем можно поделиться, возникает у нас какое-то счастье, ощущение, мы хотим что-то сделать для него, что-то делаем для него. То есть просто жить одному, просто, это тяжело и практически невозможно. То есть нам нужно кого-то найти, чтобы рядом кто-то был, чтобы у нас были родственники, чтобы у нас были друзья. Иначе то же самое богатство, ну, оно нам не принесет счастья, потому что нам хочется сказать, я богатый. А если некому сказать, то зачем это богатство нужно? На самом деле счастлив тот, кто удовлетворен своим добром. Вот представляете, если вы удовлетворены тем, что вы уже имеете, вы самый счастливый человек. Вот допустим, есть у вас богатство или нет у вас богатства, но если вы удовлетворены тем, что у вас сейчас есть, вы самый счастливый человек. Но пока вам этого не хватает, вы будете несчастны. Понятно секрет счастья? Но это очень сложно сделать. Реально это сложно. Мы все хотим больше. Мы как, знаете, мы как саранча. саранча, пожирающая огромные поля пшеницы. Она просто съедает все больше, больше, больше. Она не может успокоить свое состояние жадности. Эта жадность, она уничтожает нас. И жадность – одно из проявлений пороков человечества. Эти пороки, они съедают нас, заживо причем. Если посмотреть, все только и стремятся к хорошим качествам. Стремятся побольше для себя взять. Но поймите простую вещь, что все вот это богатство, оно нам ничего хорошего не сделает. Допустим, была такая история. Жил царь. Очень богатый, очень преуспевающий царь в Южной Индии. Тоже такая знаменитая притча. И однажды к нему пришел мудрец, и они начали разговаривать. И этот царь, он спросил, начал говорить, ну ты мудрец, ты нищий, ну что ты достиг в этой жизни, у тебя ничего нет, у тебя нет ни детей, у тебя, ну ничего нет, ты никто. И мудрец так подумал, сказал, ты знаешь, царь, в следующей жизни ты родишься в райской стране, и у тебя все будет. У тебя все будет, у тебя будет царство, женщины, деньги, здоровье, у тебя все будет. И царь так обрадовался, сразу такой энтузиастичный стал. Мудрецы не могут предсказывать будущее. И этот мудрец, он сказал, но будет единственная проблема. Проблема будет заключаться в том, что там будут москиты. И эти москиты, они будут тебя кусать. Это будет единственная проблема. И царь подумал, да это на самом деле не проблема. Я просто возьму, как-то оберегусь. Как-то защитю себя от комаров, от этих москитов. И мудрец сказал, да, там у тебя будет сетка такая. Ты сетку будешь накрывать на себя, когда на ночь будешь спать. И тебя комары не будут беспокоить. Но проблема заключается в том, что в этой сетке есть дырка. В эту дырку будут залетать эти москиты, и все-таки тебя будут все равно кусать. Тогда царь сказал, это на самом деле не проблема, я просто возьму иголку, зашью просто эту дырку. И никто меня кусать не будет. И мудрец сказал, хорошая идея, но единственная проблема, что в райском царстве нет ни одной иголки. Там не нужны иголки. Там все совершенно. И царь сказал, да это тоже не проблема, просто возьму с собой иголку, чтобы там зашить. И тогда мудрец сказал, очень хорошая идея. Так надо и сделать. И тут возникла проблема. Проблема заключалась в том, как взять иголку с собой туда. Понимаете? И поэтому этот мудрец, он показал этому царю, что на самом деле ты нищий. Ты даже иголки с собой не сможешь забрать туда. Маленькие иголки. Все это временное проявление нашего счастья в виде богатств, какого-то положения, оно постепенно уходит. И оно уйдет в конце концов. И если невозможно даже иголочки перенести туда, что можно там перенести? Голову, да? Голову тоже трудно. Качество. Туда можно перенести качество. То есть качество можно забрать туда. И чем лучше качество, тем выше вы попадаете в райские миры. Это уже отдельная история, об этом не буду углубляться. Эти качества, они позволяют нам сделать нашу жизнь следующую более счастливой. Или вообще уйти в духовный мир. Качество, которое мы нарабатываем в этой жизни, несмотря на то, что нам это, может быть, даже больно будет казаться. Люди делают плохо вследствие своей какой-то плохой кармы или плохой ситуации в его жизни. Они делают нам плохо. Но при этом мы должны терпеть это и выказывать все свои хорошие качества, которые у нас только есть. Хорошее качество позволяет очень сильно изменить состояние вообще не только в нас, но также и в мире. Просто развивая хорошие качества. Это не просто, но это возможно. Возможно с помощью разума. И плохие вещи вы можете делать, с одной стороны, плохие вещи, вы можете даже убить человека, но при определенных ситуациях. Веды говорят, что убивать можно только тех, кто нападает на нас с оружием смертельным. То есть, если мы их как-то останавливаем или нечаянно убиваем, то за это не будет никакого греха. То есть, из-за этого не будет ухудшения нашей ситуации, нашей судьбы. Те, кто нас отравляют, поджигают дома, те, кто грабит, любые агрессоры, в том числе комары. Комары, они являются агрессорами. Те, кто похищает чужих жен, всех их можно убить, и при этом кармы никакой не будет. Представляете? Комар подлетает, кусает нас. Вы можете его убить, и никаких последствий за это не будет. Потому что он агрессор. Он, как бы сказать, хочет попить вашей крови. И знаете, кто становится комарами? Те, кто пьют чужую кровь в жизни. Они потом комариками могут стать. Ну, это так, просто шутка. Был такой один святой, христианский святой, он убил один раз комара, и в душе его что-то ёкнуло. И он подумал, я совершил что-то плохое. Убил живое существо. И знаете, что он сделал? Он пошел в болото, он сел в болоте и отдался на милость комарам. И они его съели, заживо причем. Вот такие покаяния люди иногда могут совершать. Но лучше развивать свои качества, нежели чем телесные, как бы сказать, над телом издеваться. Лучше качества стоят выше, чем доставлять беспокойство телу. То есть телу беспокойство доставлять, там, мучить себя. Это аскеза, с одной стороны. Но это аскеза больше в невежестве. Аскеза в благости – это больше развитие хороших качеств, терпеливость и так далее. И на самом деле, если мы поразмыслим над комаром, да, комар прилетел, он укусил нас. Но представьте себе, комар даже не представляет, что он сделает что-то плохое нам. Он даже не знает. Он просто, это его природа кусать. Он подлетел и кусил. Он не представляет, что такое, что это плохо, кому доставляет какие-то проблемы. Если мы знаем о том, что он даже не понимает этого, как мы можем его убить? Да? Лучше бегать по ночам, на ходу спать, нежели чем комаров убивать. И был тоже такой один интересный святой, очень такой, который развил свои качества. Это был мудрец, великий мудрец. И у каждого живого существа есть свой долг. У этого мудреца был долг помощи людям, да, помощь живым существам. У скорпиона долг – это какой? Кусать. Это его главная цель в жизни. Это его главное предназначение. Он кусается. Змея жалит. И вот однажды мудрец увидел скорпиона в воде, который тонет. И исполняя свой долг, он взял скорпиона и стал вытаскивать из воды. И скорпион, естественно, тоже исполнил свой долг. Он укусил мудреца. И мудрец, когда почувствовал укус, он оторвал руку, и скорпион опять упал в лужу. И тогда он полез опять, и опять взял скорпиона, опять стал вытаскивать. Он исполнял свой долг. Он вытаскивал этого скорпиона, и скорпион опять его ужалил своим жалом. И один человек увидел со стороны эту ситуацию. Он увидел со стороны, что происходит. Он сказал, ты что вообще делаешь? И мудрец сказал, как я могу уклониться от своего долга, от исполнения своего долга, если даже какой-то скорпион действует согласно своему долгу? Но он не умер. Он знал мантру специальную, которая нейтрализует яд. Это мантра Садхару Веды. Это одна из четырех вед. И в нас с вами есть понимание все-таки, что есть хорошо и что плохо внутри нас, в нашем сердце. Оно есть, и оно исходит, можно так сказать, от голоса совести. Мы так или иначе знаем, что это плохо и что есть хорошо. И практически с детства мы это об этом уже знаем. Даже мудрец впадает в уныние, общаясь с безумцами, получая глупого ученика и живя со сварливой женой. Даже мудрецы, они впадают в уныние, когда что-то неблагоприятное, получают общение неблагоприятное, или каким-то образом что-то неблагоприятное происходит. Они просто впадают в уныние. И также мы уже впали в уныние. Если мы выйдем на улицу, посмотрим в глаза людей, просто вот сделайте такую практику, просто выйдите на улицу, сядьте где-нибудь на обочине, и внимательно смотрите на лица людей. И я вас уверяю, что вы очень много для себя почерпнете. Вы поймете, кошмар какой-то. Кто это такие вообще? Что с людьми-то стало? Что-то на лице у них нехорошее написано. Лицо – это наше качество. На лицо посмотрел, и все сразу понял, какие у человека качества. Грусть видно, злобу видно, похоть видна. Правильно? Что еще видно? Да все на лице видно. Гневный человек заходит, мы сразу говорим, вот это гневный человек. Такой заходит человек, такой улыбающийся все время, это сумасшедший человек. То есть сразу все понятно. Психологом особо быть не надо. Чтобы быть психологом, для этого нужно что сделать? Сесть на обочине. То есть быть наблюдательным. Если вы будете наблюдательным, то вы будете лучшим психологом. Для того, чтобы быть психологом, нужно быть просто наблюдательным. И все. Секрет психологии. И что же такое совесть, от которой мы с детства уже понимаем? То есть, в принципе, крошке сыну не нужно было подойти к отцу, чтобы спросить, что такое хорошо и что такое плохо. Он, в принципе, знал. Он просто пришел к авторитету, к своему отцу, и спросил, что такое хорошо и что такое плохо. И отец начал объяснять, что рвать книжки – это плохо, там, и так далее. Понимаете, да? И также у нас есть голос внутренний, который говорит, это плохо, это хорошо. Но до конца мы можем ошибиться, что есть плохо и что хорошо. Но это редко бывает, но можем ошибиться. И поэтому необходимы определенные писания, которые нам помогут разобраться в таких вопросах. То есть, чтобы мы получили подтверждение и были точно знать, да, так лучше больше не делать. Это хорошо, да, хорошие качества хорошо, плохие, ну, непонятно, но все-таки деньги будут, там, если там воровать, там, что-то будет, да. Но давайте теперь проанализируем, что будет, что мы получим, да, от того, если будем делать хорошо. Вот, например, назовите какое-нибудь качество, мы будем поступать согласно этому качеству, и что мы от этого получим? Доброта. Что нам дает доброта? Смирение непонятно, это какое странное качество. Просто можно перепутать смирение, истинное смирение, да, с простотой. То есть такой глупой простотой. Знаете, бывает такое состояние начальной стадии шизофрении, когда человек очень простой, можно сказать, слушай, возьми за нос себя и потяни. Он потянет. Смиренно, да, ведет себя с одной стороны. Но это не признак смирения истинного. Что дает любовь? Страдания. Любовь не дает страдания. Привязанность дает страдания. Когда человек хочет получить что-то для себя от объекта какого-то. А любовь дает счастье. Что нам может дать аскетичность? А? Силу. Оно может дать нам могущество и власть. Аскетичность. Все великие тираны, они были аскетами очень сильными. Допустим, Ленин. Я не знаю, может быть, он не тиран, я не знаю. Но вот Гитлер, говорят, тиран. Он, знаете, он был вегетарианцем. Он совершал аскезы, постился. Силу получал. Это аскезы. Он получал силу. Что нам может дать милосердие? Человек милосердный такой. Оно нам дает любовь. И когда человек милосердный, его сердце открывается, и милосердие, вот это качество, это предварительное качество любви. Мы получаем любовь. И когда человек милосердный, там нет, как бы сказать, вот этого состояния, как говорят, страдания от любви. Это страдание возникает от привязанности, когда мы очень сильно привязаны к кому-то за какие-то его качества, которые нам нравятся. Понимаете? Это не любовь, это в одну сторону любовь. Я его люблю, потому что он то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Он меня кормит, он мне готовит каждый день и так далее. Можно перечислять все, что угодно. Что нам дает качество простой правдивости? Всегда правду говорить. Силу слова. Да, правдивость нам дает силу слова. То есть, если мы всегда говорим правду, то у нас появляется сила слова. Мы сказали, так и произошло. То есть в нашем слове появляется сила. Мы сказали, так не делали. Человек так не будет делать. Вы знаете эту историю с Махатмой Ганди? Когда однажды к нему пришла женщина и попросила, чтобы Махатма Ганди, так как он был такой махатмой, то есть великой душой, великим там, чуть ли не святой его называли, чтобы он сказал ребенку, чтобы он не ел сладкое. Знаете эту историю, да? Она пришла и попросила, скажите, пожалуйста, ему, чтобы он не ел сладкое. И он сказал, хорошо, приходи через 2 недели. И женщина пришла через 2 недели, он сказал ребенку, не кушай сладкое. И ребенок перестал кушать сладкое. И эта женщина спросила, почему тогда вы сказали через 2 недели? Они сразу сказали так, сразу, чтобы он не кушал сладкое. И он объяснил, что на самом деле за эти 2 недели отказался от сладкого сам. И поэтому у меня сила слова появилась, у меня сила появилась моего вот этого состояния. И я ему сказал, он, соответственно, избавился. И правдивость, знаете, что нам еще может дать? Правдивость нам может дать понимание, чем нам заниматься в жизни. Потому что правда есть правда. Когда мы говорим ложь, то это означает, что мы обманываем кого-то, да? Но в конце концов мы обманываем себя, поэтому очень трудно понять, чем нам заниматься. И заметьте, сейчас все люди, они не знают, чем заниматься им. То ли это я занимаюсь этим, не знаю, ну как-то не нравится, может быть этим, может быть тем. То есть, в принципе, мы с детства не знаем, чем нам заниматься, наше предназначение в деятельности, да? В принципе, мы... Кто знает? Думайте. Смело. Один человек есть. Очень хороший. Вы мантры медитации были, да? Вот. Следующее – спокойствие. Качество спокойствия. Что нам может дать? Человек спокойный такой сидит, расслабленный. А? Это уже еще одно качество умиротворения. Спокойствие и умиротворение – это практически одни и те же качества, там просто есть разность – спокойствие и умиротворение. Умиротворение означает, человек получил мир в сердце полностью. Это еще более сильное качество, чем спокойствие. Спокойствие человек может быть по природе. Или, допустим, он поел торт и успокоился. А умиротворение – состояние уже больше глубокое, больше души состояние. То есть его мир внутри. Мир он приобрел внутри. Это означает, что везде для него будет казаться везде мир. Ему будет казаться, что все люди счастливы. Такого качества. И спокойствие нам дает такую способность видеть вещи такие, как они есть. То есть, когда человек успокоился, он понимает, торт лучше не кушать. Много. Понимаете? Когда человек успокоился, он реально может видеть вещи такие, как они есть. Это дает нам спокойствие. Что нам может дать самоконтроль? Человек может себя контролировать в любых ситуациях. Что нам может дать? Что, не знаете, что? Уверенность. А? Уверенность. Он себя контролирует, да. Уверенность появляется, да. А что, ощущимость какая? Что он нам может дать? Самоконтроль. Самоконтроль нам позволяет не впадать и не впутываться в самые отвратительные ситуации. Когда мы себя контролируем, мы не впутываемся в плохие ситуации. Ну, допустим, мы видим красивую девушку. И нам хочется к ней подойти. Ну, что тут плохого, да? Что тут плохого подойти? Да, и мы подходим. Мы к ней подходим, как все нормальные люди, правильно? И вдруг выходит такой верзило. И нам как дат в глаз. Это оказался ее друг. Мы попали в страшную ситуацию. Мы не могли себя контролировать. Самоконтроля нет. Мы увидели объект. Мы стремимся к нему. Внешний объект. Мы еще не знаем, какие у нее качества. Не знаем. Мы стремимся к ней. И попадаем в плохую ситуацию. И ситуация вся, она потом видна у нас на лице. Как правило, это такой большой синяк. Может быть даже два. А может быть еще сломанный нос к тому же. Ну, это в хорошем смысле. А бывает еще хуже. И самоконтроль позволяет нам не страдать из-за нашей глупости. Что нам дает чистота? Ну, вы всегда чистый. Вы всегда чисто одеваетесь. Что нам может дать чистота? Здоровье, да. Можно кожными болезнями заболеть, правильно? Это реально ощутимая вещь. В Индии люди могут быть грязными из-за того, что там такая слишком жарко, все время пыль везде летит. Поэтому там люди два раза в день омовение совершают. Жарко все время, потовыделение сильное, инфекций много, они развиваются в теплоте. Поэтому там люди моются, чистоту поддерживают. То есть уже раз заболевание меньше становится, да? Что еще? Чистота. Чистота бывает внешняя, чистота бывает внутренняя. Чистые мысли. Чистота дает нам в жизни радостность. Сияние. Я вам такую вещь интересную расскажу. Наша одежда, если она всегда чистая, вот вы одели чистую одежду, если она еще светлых тонов, чистая одежда, то вы это заметите. Я вам серьезно говорю. Вот человек заходит в чистую одежду, носки чистые. Знаете, мужчина не любит носки стирать, там, допустим. Ну, знаете, женщин тут большинство. Даже если вот просто я весь чистый буду, а носки будут грязные, то вы это заметите. То есть это видно, это не видно сразу, но это видно на сравнении. Заходит грязный человек, одежда опрятная, может быть, там костюмчик, но она давно не стирана, да? И заходит человек может быть, не очень такой хорошей одежде, но чистой одежде. И сразу видно, от него какая-то благость какая-то идет. То есть какое-то сияние какое-то. Вы это можете заметить, кстати. Какое-то, знаете, такое чистое что-то такое. И к такому человеку обычно привлекаются, потому что очень тяжело ходить в чистой одежде. Для этого нужно иметь все-таки чистые какие-то мысли. Для этого нужно иметь чистый характер, чтобы все время быть в чистой одежде. То есть наша одежда – это признак, до какой-то степени это можно определить состояние ума нашего, чистого ума. Человек с чистым умом, он не сможет надеть на себя грязную одежду. Ну просто не сможет, потому что для него это не чистота. А если он чистый, то он чувствует, что это на него влияет. И поэтому пытается освободиться. Он пытается освободиться. Допустим, что нам может дать внимательность? Ну, помните, я вам сказал, сели на дорожку и внимательно смотрите, что нам дает. Мы начинаем людей понимать. Я же вам говорил, забыли, что ли? Мы становимся психологами, очень серьезными психологами. Безусловно, что плохие качества тоже нам дают что-то плохое. И в основном плохие качества дают нам болезни и дают нам определенные реакции на поведение людей. И наше с вами тело — это интересное устройство. Оно реагирует как на хорошие качества, так и на плохие качества. Если мы как-то плохо себя ведем, то, соответственно, это каким-то образом переходит в наш социум. То есть это переходит как-то в наш организм. Каким-то образом немыслимым. Если мы поступаем хорошо, как мы сказали, то сразу мы получаем что-то хорошее внутри, в нас. Это как спокойствие, как мы сейчас выразились, да? Чистоту, вот это состояние ума хорошего. То есть как, каким-то образом, поступая внешне, с одной стороны, да, делая хорошую вещь, может, нам не хочется ему сказать «хорошо», но мы все равно берем себя вот так, контролируем и говорим: «Ты хороший человек». Даже если поступая так, в наш организм это все заходит. И каким-то образом это влияет на нас. И каким же образом плохие качества влияют на наш организм, то есть на наше тело? Кто-нибудь может привести примеры? Плохие качества, как они на нас влияют? Вот, допустим, какое-нибудь плохое качество. Гневливость, допустим. А? Кто он такой сказал? Печень страдает. Заметили, да? Вот, видите, люди уже заметили, что гневливость вызывает болезни печени. Запомнили? И теперь наблюдайте. Человек приходит такой гневливый. Вы меня спрашиваете: а у вас печень не болит? Знаете, что он ответит? Скажет: нет, не болит. Но если он, вы его хорошо знаете, вы можете поинтересоваться и выяснить, да, у него, а на самом деле что-то там болит. Если у нас есть какая-то болезнь в теле, что это означает? Что-то, какое-то плохое качество у нас есть с вами. Я изучал философии различные. Есть такая философия, которая называется Пинда Брахманья Ньяя. Пинда, брахманья, это буквально означает вселенная. А пинда маленькая-маленькая. А ньяя — это понимание этого. То есть это философия маленькой вселенной. Существует большая вселенная, в которой мы с вами находимся, и существует маленькая вселенная. То есть мы как вселенная, мы маленькая вселенная. Это можно, как бы сказать, это как организм. Мы — это как организм. И вся эта вселенная, она тоже как организм. Соответственно, если мы делаем что-то плохое в этой вселенной, то наша вселенная внутри, наш организм, начинает страдать тоже. Понимаете? Мы что-то делаем плохое в этом мире, и, соответственно, наш социум, то есть мы, наша внутренняя вселенная, наш внутренний мир начинает страдать. Как мы к этому миру, так и наш мир внутри также проявляется. И в основном это делается посредством нашего ума. Ум, он вызывает различные болезни. Мы думаем определенным образом, и ум, он делает так, что у нас возникают определенные болезни. И современными медиками уже было много доказано таких вещей, что беспокойство появляется, язва желудка. Это уже насколько всем известно, и все равно люди беспокоятся. Это означает, что корень плохих качеств лежит гораздо глубже, нежели чем просто сказать людям: перестаньте беспокоиться. И даже сказать: вы знаете, если ты будешь беспокоиться, у тебя будет язва желудка. Этого будет недостаточно. Почему это недостаточно? Это означает, корень проблемы сидит еще глубже, нежели чем просто качество, понимание качеств. Корень проблемы сидит уже в разуме. То есть мы используем свой разум неправильным образом. Каким образом разум можно использовать правильным образом? Как можно сделать так, чтобы разум наш стал чистым, и чтобы он стал сильным? Да, надо общаться с разумными людьми. Долго думали? Я тоже. Мне подсказали. Надо общаться с разумными людьми. Надо спрашивать у людей, у этих разумных, что нам позволит сделать так, чтобы наш разум стал сильным, и чтобы мы уже могли изменить наши плохие качества, то есть уже перестали беспокоиться. Сами мы не можем перестать беспокоиться. Хотя у нас уже язва, уже вот такая, мы все равно не можем перестать беспокоиться. Поэтому нужно спросить у них, и обычно они говорят это какие-нибудь духовные книги, там Библию изучать, еще что-нибудь. Но я вас не призываю там что-то изучать, а просто говорю как психологический момент такой. То есть изучать разумные книги, которые больше относятся к разуму, а не уму. Допустим, человек, находящийся в апатии, что с ним происходит? Вот человек в апатии находится. Кто-нибудь был в апатии? Поднимите руку. Что происходит в этот момент с вами? Там сразу две руки вот так подняли. Две апатии сразу за час. Что с вами происходит? А? А кушать хочется? Не хочется. Ну вот видите как. Смотрите, апатия возникла, кушать сразу не хочется, правильно? То есть потеря аппетита. Это означает, снижается... Что там? Да, жизненный тонус начинает снижаться. Начинает понижаться артериальное давление. Сразу апатия, знаете, ничего не хочется делать, давление понижается. Гастрит может возникнуть. Понижение кислотности в желудке может возникнуть. Тяжесть, поели, тяжесть в желудке. И самое главное, от апатии, знаете, что возникает? Сахарный диабет. Частенько. Если вы увидите людей с сахарным, с проблемами с сахаром, вы увидите, что они достаточно такие апатичные люди. Очень много у них апатии, очень много у них обвинений в адрес других из-за апатии. А знаете, что еще дает беспокойство, помимо язвы желудка? Кожные заболевания. Видели, да? Часто видели, замечали, люди вам объясняли, что я начинаю беспокоиться, у меня сыпь вступает. Поэтому не беспокойтесь никогда. Причем говорится, что мудрые не беспокоятся ни о живых, ни о мертвых. Это уже разум. Что дает замкнутость? Качество замкнутости такой, сам в себе, знаете, как бывает. Я замечал такую вещь. Когда пиджак застегиваешь на пуговичке, тогда замкнутость появляется больше. Когда расстегиваешь на пуговичке, на пиджаке, меньше замкнутости, хочется общаться. Когда застегнул, все, в коконе, да? Что дает нам замкнутость? Замкнутость нам дает повышение давления, да? Замкнутость означает, что человек замкнулся много энергии для себя, и он начинает распирать снизу, то есть внутреннее давление начинает распирать, и повышается у него давление внутри тела. Это в основном замкнутость. А напряженность? Такая напряженность в действиях, зажатость, напряженность такая. Затыхаться человек начинает. Когда напряженность достигает апогея очень большой, то у человека начинаются проблемы с дыхательными путями. И в основном возникает что? Астма там всякая. Воспаление бронх. Начинается воспаление бронх. И человек говорит: у тебя воспаление бронх, надо что-то делать. Он думает: а, я так просто простудился, это временно. Любая болезнь, она возникает для того, чтобы... Она возникает на реакцию нашего плохого качества. Понимаете? У нас какое-то плохое качество есть, возникает определенная болезнь. То есть болезнь, как правило, это что-то хорошее. Это что-то, которое нам позволяет понять, что мы что-то не так делаем. Но из-за того, что разум у нас слабый, то мы это упускаем из виду и думаем: а... Просто так бывает. Причем у человека постоянно возникает там, допустим, воспаление бронх, и он все равно думает, ну это так просто. Он даже не задумывается особо, да? Он просто пытается как-то вылечиться. То есть разума нет, разум слаб. И потом эта болезнь переходит, еще большее качество может перейти. И потом в основном переходит еще больше, плохая какая-нибудь болезнь возникает. Допустим, уже травмы пойдут дальше. Возможно. У каждого это происходит все по-разному. Воспаление легких. Это возникает у человека, у того, кто перекрыл кислород другому человеку. У него возникает воспаление. Он любит перекрывать, он любит не давать дышать другим людям. И у него возникает воспаление легких. Что такое воспаление легких? Воспаление легких – это когда легкие наши воспаляются, и как следствие воспаления легких, то легкие наши могут слипнуться, и одно из легких наших может просто отказать. И человек будет дышать одним легким, причем все время задыхаясь. Врачи, они обычно делают страшные вещи, когда легкие слипаются, они вгоняют вот такой шприц, пытаются расщепить, да? Ну, как-то они делают. В основном антибиотики глотают. То есть мы с вами поняли, что любые плохие качества, они нам вызывают какие-то беспокойства. И цель моего семинара заключается в том, что одним шагом, по крайней мере, от большинства качеств плохих избавиться. Но это возможно только со стороны духовности. То есть это возможно со стороны духовного подхода к этим вещам. Мы можем биться над собой, пытаясь улучшить какое-то одно качество. На это уйдет десятки, двадцатки лет, а то и больше. Я предлагаю вам метод, с помощью которого можно сразу улучшать сразу все наши качества и уничтожать плохие качества. Тоже постепенно. Все это будет постепенно происходить. Мы будем с вами заниматься медитациями, повторять специальные мантры, древние мантры. И таким образом будем воздействовать снутри, с души, на разум, на ложное эго и так далее. Те, кто был на мантрах, я уже рассказывал, каким образом это все происходит. Душа, она покрыта оболочками. Я об этом немножко буду дальше говорить, но просто я вкратце расскажу. И она покрыта ложным эго. Ложное эго – это означает, что я считаю себя этим телом. Она покрывается, душа покрывается ложным эго, потом она забывает, что я душа. Она думает, я это тело, я бабушка, я мужчина, я русский, я украинец. Понимаете? А это мое. Это тоже ложное эго, это мое. Потом идет разум, оболочка, такой уже более такой серьезный человек, этот разум, который говорит, это хорошо, это плохо, он анализирует, он там решает. Потом идет ум. Ум – это глобальная информация, это вся та информация, которую мы наработали за все свои жизни, которые, может быть, были, может быть, не были, мы еще об этом не знаем. И потом идут наши чувства, которые все время хотят. Через ум. Они все хотят, хотят, хотят. И так мы покрываемся, и в конце концов мы забываем о своей духовной природе и поступаем согласно нашему ложному эго, согласно нашему уму и даже разуму материальному. Разум бывает материальным, духовным. И хорошие качества, они тоже позволяют улучшить наш организм. То есть они тоже позволяют улучшить наше здоровье в нашем теле. Допустим, добрый характер дает нам сильное сердце. У человека будет такое сильное сердце, оно будет долго ему работать из-за доброты. То есть доброта – это признак того, что человек проживет очень долго. Умиротворение дает улучшение работы мышечной ткани сердца. То есть наше сердце будет тоже долго работать. Мышцы будут сильными, кровь будет прокачиваться до ног. Доброта. Заметили? Доброта. Доброта дает нам сильное сердце. Это означает кровь, улучшение работы крови. Это означает теплый организм. Мы чувствуем тепло. Если мы чувствуем холод в пальцах, если мы чувствуем холод в теле, нам холодно зимой. Это что означает? Не хватает доброты. Правильно? И поэтому мы делаем вывод. Если человек очень добрый, то он может ходить босиком по снегу и не замерзать. Правильно? Хороший вывод. Есть такие люди. Даже у нас, даже в наших регионах. Порфирий Иванов это мог делать. Вообще не замерзал, в одной рубашке ходил. А в Индии, в Гималае йоги, знаете, как что делают? Они соревнуются между собой. Они берут, на ледниках прям находятся, полностью раздеваются, берут свой шерстяной чадар такой, то есть шерстяное одеяло берут, обливают его ледяной водой и обворачиваются вот так. И кто быстрее высушит это одеяло, тот лучше, более добрее. Вот так они делают. Представляете? Нет проблем, можно в снегах жить. Если человек очень добрый, оптимистичность, человек все время радостный. Что нам дает оптимистичность? Жизнерадостность такая. Ну ладно, трудно понять, да? Давайте постараемся понять другое качество. Противоположное качество оптимистичности. А? Пессимизм. Что, о чем, что у нас будет? Какие проблемы у нас будут от пессимизма? Пищеварение, да, кишечник будет срать, правильно? Ну и что нам дает оптимистичность? Правильную работу кишечника. В основном кишечника. Ну и так далее. Мы с вами разобрались, что есть хорошо, что плохо. И теперь мы получили это знание, и остался единственный вопрос. Ну как же все это богатство получить? Да? Все эти прекрасные качества. А люди нам мешают. Вот мы хотим поступать хорошо, а люди нам мешают. Он пришел ко мне и говорит, дай $1000. А я добрая такая. Дала. До сих пор отдает. Несмотря на то, что мы можем быть добрыми в этом мире, да, у нас сразу может возникнуть масса проблем. Правильно? Поэтому мы делаем вывод, что ну, здесь это невозможно сделать в городе. Да? Поэтому будем такие, как все есть. Будем держаться, будем за свое, будем так поступать так же, как и все. Но, когда у вас станет сильный разум, тогда вы будете поступать хорошо, и в то же самое время не глупо. Сильный разум означает, вы поступаете хорошо и не глупо. То, что мы отдали $1000, понимая, что этот человек нам не вернет, это глупость. Это не наша доброта. Это не совсем доброта, это глупость. Правильно? То есть все эти вещи, которые так или иначе приходят к нам со стороны, и они нас беспокоят, это из-за нашей глупости. Вы это понимаете, нет? Любое действие, это из-за нашей глупости. Ну, вы можете сказать, я шел по улице. Ну, здесь у вас такого не бывает. Бывает больше в России. Я шел по улице, и ко мне подошел милиционер. И он начал мне спрашивать, задавать такие вопросы. Есть ли наркотики? Так, давайте обыщем вас, проверим. Вы ему говорите, я ничего такого не имею. Он вас начинает обыскивать и находит у вас в кармане пакетик наркотиков. И говорит, пройдемте в участок. И в итоге что получается? Мы попадаем в страшную ситуацию. Нам предстоит суд. Наркотиков оказалось гораздо больше, чем положено. По закону носить. И поэтому нам дали статью, за которую нам придется отсидеть какой-то срок. И мы доказываем следователю, говорим, у меня не было наркотиков, я их не употребляю. И следователь вам отвечает, все так говорят. Все говорят, что они не преступники, и что они этого не совершали. Понимаете? Вы думаете, кошмар какой-то, я же и правда не совершал. Но вам никто не верит. И даже когда вы уже попали в тюрьму, вас спрашивают, ну за что тебя посадили? Ты говоришь, меня нечестно посадили. Он говорит, а, меня тоже. Но я вам скажу такую вещь интересную, что в этом мире ничего не бывает просто так. Существуют эти законы, которые мы можем понять вот в данный момент. Сказали плохо, болезнь появилась. А существуют такие законы, которые мы с вами сразу не сможем понять. То есть, что-то плохое происходит, и мы не знаем. Мы говорим, это не я. Да, это не вы, но страдать вам придется. Это означает, что-то плохое мы сделали другим людям. Не обязательно в этой жизни, это могло быть еще быть раньше. Поэтому вам нужно понять, что все, что с нами здесь происходит, оно происходит не зря. И разумный человек или мудрый человек, он старается видеть, старается понять, почему это произошло. Это значит разум. Понятно, что такое разум? Разум, когда мы стараемся понять, почему я в такой ситуации оказался. Допустим, почему соседка все время на меня кричит или что-то нам плохое делает? Почему наш директор все время говорит нам плохое? Или все время говорит, что ты мало делаешь, или там не все контролируешь, а вы все контролируете. А он все равно то же самое говорит. Вы должны стать будхами или разумными людьми. Вы должны увидеть и стараться понять. И от этой внимательности у вас появится до какой-то степени понимание мира. Этот мир начнет перед вами открываться, и вы будете переходить с одного порога бытия на другой. То есть это как лестница. Эта лестница начинается с разума. Постепенно вы начинаете преодолевать свои плохие качества. Эти плохие качества не просто нас сидят. Некоторые качества, я вам сразу могу сказать, что эти качества находятся настолько глубоко внутри, что они до сих пор еще не проявлялись. Вы их даже не знаете. Их просто нет. Но они когда-то проявятся. Но пока мы от этих качеств не избавимся плохих, те качества, которые там сидят, они так там и будут сидеть. Они находятся в форме семени. Они ждут. И они могут скоро прорасти. Вы удивитесь. Поэтому и говорится, что когда человек начинает работать над собой, то есть очищаться, очищаться от плохих качеств, то вдруг он понимает, что насколько он грязный. Он видит эту грязь, она начинает лезть в него, распирать его. Он думает, ух, хочется сказать плохое, кошмар какой-то. Он начинает видеть такие качества, которые никогда не замечал в жизни у себя. Это подобно тому, как вы совершаете омовение в душе. И когда вы моетесь, вы реально видите грязь. То есть пока вы не мылись, ее не видно особо. Но когда начинаете тереть мочалкой, вы видите грязь. Так же здесь, когда вы начинаете очищать свое сознание, стараетесь работать над своим сознанием, то вы реально начинаете видеть грязь. Иногда вот общаясь с людьми, люди, простые люди, обычные, как все мы, человек говорит, я такой хороший. Он не видит грязи, понимаете? Он говорит, не, ничего подобного, я всегда хорошо всем делаю. Никогда никого не ругаю. Никогда ничего плохого людям не говорю. Он даже не замечает, что он это делает. Представляете? То есть он находится в каком-то социуме непонимания. Непонимания то, что он делает. И поэтому каждый из вас, он считает, что он хороший. Каждый. Серьезно. Ну, хорошо. По крайней мере, вы знаете, что вы лучше, чем он тот человек. Вы знаете, правильно? Нет? Ну, у кого-то вы лучше, правильно? Ну, хоть кого-то. Ну, вот видите, я же говорю. Проанализируйте. Дочка, она знает, что она лучше матери. Мать знает, что она лучше дочки. То есть даже в семье каждый человек считает, что он гораздо лучше, чем кто-то другой. Это происходит постоянно. Это означает, что человек, он находится на очень низкой ступени. На очень низкой ступени бытия. И что возникает, если мы поступаем плохо? Что с нами происходит? Мы испытываем страх. У нас есть страх. То есть вы можете увидеть человека и сказать, вы сразу с помощью разума вы можете понять, если вы увидите страх в человеке, вы сразу можете понять, что этот человек обладает очень многими плохими качествами и поступает в своей жизни очень плохо. По страху можно определять, насколько человек на какой ступени находится. А знаете, откуда у нас возникает страх? Когда у нас есть плохие качества. Можно это на таком примере сделать. Есть милиционер, есть преступник. Милиционер – это тот, кто занимается поимкой преступников. И преступник идет, но у него все на мази. Нет свидетелей его преступления. У него все хорошо в этом плане. То есть никто не сможет к нему подвязаться. И когда он проходит около милиционера, он испытывает сам страх. Хотя у него все на мази. Представляете? Он со мной испытывает внутри страх. Это означает, что он что-то плохое сделал. И от плохого то, что он сделал, он испытывает страх. Так же и здесь. Если мы что-то плохое делаем, какие-то плохие качества у нас есть, то мы испытываем страх. А страх мы испытываем из-за того, что мы боимся, что нас за это накажут. Подобно тому, как этот преступник, он все равно боится. Он все равно внутри боится. Вдруг его как-то поймают. Хотя у него все вроде нормально. Поэтому страх возникает. из-за того, что мы что-то совершаем плохое, и на подсознании мы ощущаем, что нас за это накажут. Наказание оно придет. И зная это, вы также можете работать над своими страхами. Почувствовали страх, это означает, что вы не так сделали. И по страху вы можете определять человека сразу. Когда-нибудь видите, что такое страх? Нет, страх не видели. Ну, видели таких людей, которым страшно, видели? Вот подумайте о нем, об этом человеке. И потом, как бы сказать, старайтесь уловить этот страх в его душе, да, его страх в его сознании. Если вы его сможете уловить, ну, понять, что такое страх, да, в такой-то степени. Просто нужно сконцентрироваться или еще как-то сосредоточиться на нем. И потом раз на другого человека посмотреть. И потом еще на другого. И сравнить, кто из них, что такое страх, сначала понять. И потом сравнить, кто из них больше имеет страх. Поэтому говорится, что святые люди, которые избавились от многих плохих качеств, они вообще ничего не боятся. Они смело идут там и говорят истину. Они не боятся висельницы, не боятся ничего. А страх в основном это самая большая проблема в нашей жизни. В основном из-за страха мы страдаем. Была такая история в Индии. Был такой великий дармик, или тот, кто всегда следовал законам. Тот, кто следует религии серьезно, то сама религия начинает его защищать. И поэтому он все время следовал строго религии, всем правилам, всем обетам, всем постам, строго. Он знал, что если я так делаю, то никаких проблем у меня не будет. И однажды плохие люди, они его повязали за то, что он слишком хорошо говорил, и они решили сбросить его с большой башни. И они сбросили его с башни, и он вообще не испугался. Он не боялся. Я в своей жизни все делал правильно. Чего мне бояться? И он упал. И не разбился. То есть сама религия его защитила. Но он поставил себе фингал на лице. И он подумал, так, почему это я? Я всему следовал, а почему у меня синяк-то появился? Он стал на это медитировать и понял, что из-за того, что он гордится этим, у него синяк появился. То есть все-таки не до конца он следовал закону религии. Тому, что у него была гордость, тому, что он следует закону религии. И наша задача научиться видеть хорошее в других людях. Научиться это увидеть. Даже если у человека самые плохие качества, мы должны что-то увидеть такое, что-то хорошее. Это тренировка. Это задание вам надо. Найдите самого плохого человека и постарайтесь увидеть в нем хотя бы одно хорошее качество. Это тренировка сознания. И многие болезни будут исчезать сами собой. Например, был такой один великий учитель в Индии. У него было очень много учеников. Очень много было учеников. Он давал лекции, хорошие лекции. И на этих лекциях один человек все время выкрикивал, начинал с ним спорить. И говорит, ты такой сякой, ты все не так сказал. Там, начинал с ним спорить и ругать его. И все ученики, они просто, ну, чуть ли не хотели его там задушить, там как-то там руки заломать, там вывести его отсюда. Но этот учитель, он так к нему спокойно относился, хорошо. И куда бы он ни приезжал, тот все время за ним следовал и начинал на лекции прям вставать и что-то говорить такое плохое. И ученики, они особо ничего не делали, потому что они знали, что учитель им запретил как-то плохо к нему относиться, и поэтому они вот так на него смотрели все время, но ничего не делали. И в один прекрасный момент ученики подбегают к этому учителю и кричат. Представляете, этот человек, он умер. Они радостные прибежали, говорит. И тот учитель начал плакать. И ученики были в шоке. Он начал переживать за этого человека. И они спросили, ну что происходит. И этот учитель ему сказал, что такой хороший человек был. Он так все время красиво одевался. Он красиво одевался. То есть он нашел в этом человеке, которого все время критиковал, он нашел хорошее качество. Он с ним не общался, он не знает его хороших качеств особых. Но он видел в нем хорошее. Он видел то, что человек хотя бы хорошо одевается. И поэтому наша задача с вами все-таки научиться видеть хорошее. И вы знаете, что вы от этого получите, правильно? Мы с вами это уже обсудили. Вы получите массу всего. Вы получите счастье. Счастье, оно приходит из-за хороших качеств. Оно не приходит из-за плохих качеств. Оно приходит из-за хороших качеств. Хорошие качества – это залог вашего счастья. Мы знаем очень много случаев, когда человек, уже находясь в тяжелейшей ситуации, когда у него там рак последней степени, он начинает молиться Богу. И мы часто знаем, бывают такие случаи, что он излечивается от этого заболевания. Знаем? Это можно с помощью культивирования в себе смирения перед Богом, культивировать все хорошие качества, вылечить свое тело, которое уже старое. Это хорошо, что хотя бы люди молятся из-за того, что у них страдания возникают. Это уже хорошо. Но молиться Богу лучше всегда. Не ждать, когда страдания нагрянут и когда нам нужно будет молиться. Потому что время-то идет. Время-то идет, оно нас уничтожает постепенно. Мы разрушаемся, все вокруг разрушается. И мы осознаем реально, что у нас так ничего хорошего и нет. Или что-то есть, но очень мало. Это означает, что мы упускаем время. Мы не развиваем свои хорошие качества. И религиозные принципы, они позволяют нам до какой-то степени уничтожить плохие качества. Допустим, чистота. Есть такое религиозное качество, чистота. А противоположность чистоте, знаете, что есть? То есть плохое качество чистоты, противоположность чистоты – это разврат. Разврат, он уничтожает чистоту полностью, как внешнюю, так и внутреннюю. Милосердие, противоположное качество милосердия, знаете, что это? Мясоедение. Когда человек ест мясо, его принцип милосердия внутри, он исчезает. Почему? Так он же ест животных, он ест живые существа, и милосердие у него исчезает. Это же не милосердный поступок кого-то съесть. Аскетизм или тапасия. Аскетизм и противоположное качество какое? Прием одурманивающих веществ. Когда человек принимает одурманивающие вещества, то он не может заниматься аскезами, он не может себя контролировать, не может совершать режим дня. Нет шансов. Для того, чтобы начать получить какую-то силу для совершения аскез, нужно это бросить хотя бы на неделю. Взять себя, контролировать, бросить, и у вас появится сила. Вам будет тяжело, это может длиться 10 лет, 15 лет, но в конце концов сила, она будет накапливаться, накапливаться у вас, и потом вы скажете «нет», и все. На этом будет положено. И правдивость – это еще одно религиозное качество, четвертое религиозное качество, одно из главных. И противоположность этого качества правдивости – какое качество? Азартные игры, правильно. Когда человек занимается азартными играми, то не может быть правдивым, потому что это азартные игры, там нужно обманывать. Это в корень рубит правдивость, азартные игры. Из-за таких желаний, желаний материального, желаний, даже можно так сказать, из-за похотливых желаний, с самого рождения у человека начинают уничтожаться все хорошие качества. Все хорошие качества. Начинает страдать ум, начинает страдать тело, все, разум, память слабеет. Это все из-за похотливых желаний. Они уничтожают нас полностью. Безбожие, оно постепенно ведет к разврату женщин, прежде всего. Женщины развращаются. Когда женщины развращаются, то что появляется? Нежелательное потомство. Понимаете? Нежелательное потомство, которое тоже будет похотливыми, завистливыми, иметь какое-то... И когда этот рост нежелательных отпрысков будет расти, что будет возникать? Проблема полностью во всем нашем мире. Полностью все будет проблема. Представляете, что вы, допустим, продукт каких-нибудь ужасных желаний, причем развращенных желаний. Вам очень тяжело уже как-то себя контролировать в жизни. Очень тяжело. И дети, мы можем заметить, что сейчас дети, которые рождены в таких семьях, они вообще не могут себя контролировать, вообще по нулям. Они с самого детства начинают себя поступать и вести себя плохо. Они с детства начинают курить, наркотики употреблять. Сейчас в России в школах процветает разврат, наркотики. И представьте ваше будущее, старческое будущее. Не будет никакого будущего. На улицу будет страшно выйти. Глядишь, какой-нибудь наркоман пристанет. Это уже происходит сейчас. Украина отличается немножко от России. В Украине гораздо все лучше. Гораздо лучше. Я вам точно скажу. Я был в Киеве, был в Донецке, в Днепропетровске 2 раза. И был во многих городах России. Разница большущая. Просто большущая. Кто в этом мире имеет все возвышенные качества? святые, правильно. Святые люди, они имеют самые лучшие качества, самые хорошие качества. Любые хорошие качества, они делают все, все хорошее. Допустим, у вас нет работы, вы мало получаете, да? Что вам может дать развитие хороших качеств? Ну что, ну вам надо, может быть, зарплату что-то больше будет платить? Вы работаете простым мойщиком офиса. У вас нет профессии, у вас нет высшего образования. Что вам может дать хорошее качество? Что? Ну, счастье может дать, а денег-то мало. Детей надо в школу отдавать? Или не надо отдавать? Или тоже пускай будет счастливым? Я вам такую историю скажу. Вот мой тоже друг, он тоже не имеет, у него не полное высшее образование, не полное среднее образование, просто 8 классов окончил в России, в Москве. Никакого образования нет, ничего нет. Куда он смог устроиться, это просто подметальщиком в офисе. Просто моет, там вечером приходит и моет. Но он отличается от других тем, что у него, он очень хороший человек. Ну просто в душе очень честный и хороший человек. Он все досконально. То есть ему сказали, он делает это на совесть. Он старается со всеми обходиться хорошо. И что? Представляете, он стал заместителем директора. Через месяц директор, видя его хорошие качества, он подумал, хороший человек, обмануть меня не будет. Умеет хорошо обходиться с людьми. Не захочет меня стянуть с моего поста. И он его к себе ближе. Раз, заместителем сделал. Обучил по-быстрому, там 2 месяца обучил ему там простым вещам, как на компьютере нажимать. Еще что-то. И все, он стал заместителем директора. Представляете, зарплата сумасшедшая. $1500. Вот вам реальность ситуации. Директор, он боялся людей с плохими качествами. Почему? Потому что эти люди, они пытаются подставить, пытаются обокрасть, пытаются строить интриги, понимаете? Он реально их боится. Он готов платить 2000, 3000, только чтобы был такой хороший человек. То есть реально в будущем люди с хорошими качествами понадобятся везде. Это единственная нехватка. Нехватка, как можно так сказать, профессии такой нехватка. Хорошая личность, которая никогда не обманывает, которая поступает честно. Такие люди сейчас нужны, а в будущем они нужны будут всем. Поэтому проходите образование, улучшайте свои хорошие качества. И вы увидите, что у вас работа будет хорошая. Все устроится. И эти хорошие качества, они помогают не просто нам прогрессировать в нашем социальном статусе, то есть деньги, там, положение, они также нам помогают прогрессировать в нашем понимании мира. Поэтому это единственное, над чем надо работать сейчас, в данный момент. И мы с вами будем этим заниматься. Даже таким вещам, как плохие ситуации в нашей жизни, мы должны относиться правильным образом. То есть мы не знаем до сих пор, мы с вами еще не определили, что для нас хорошо и что плохо. Допустим, если у вас украли деньги, это хорошо или плохо? Говорят, плохо. Некоторые говорят, хорошо. Не угадали. Не угадали. Ни плохо, ни хорошо. Мы не знаем. А что нам покажет, плохо или ты хорошо? Нам это покажет время. Правильно? Не поняли этот момент? Мы не знаем, как это выльется к нам, хорошо или плохо. Вот украли нас, забрали нас все. Мы не знаем, хорошо или плохо. Правильно? Согласны с этим утверждением? Если мы не знаем, что это хорошо или плохо, тогда переживать не надо, правильно? Мы еще не знаем. Не переживайте. Если что-то плохое происходит, вы не знаете. Может быть, это очень хорошо. А может быть, плохо, вы не знаете. Поэтому не переживайте. Была такая интересная притча. Жил такой человек, он был очень нищим. Но у него была кобыла, то есть у него была лошадь очень такая, очень красивая и очень статная такая, с древним родом каким-нибудь. И местный правитель, он захотел купить эту лошадь за большие деньги. Этот человек нищий, у него особо кушать было нечего, он отказался, он сказал, нет, я тебе не продам. И все люди в округе стали говорить, дурак, кушать тебе нечего, продал бы лошадь. Спокойно жил бы 2 года, не было проблем. Они это поняли, как что-то плохое, что-то не очень хорошее. Через неделю эта лошадь убежала у него. Просто сбежала, перепрыгнула, убежала. Все сказали, ну вот видишь, мы говорили, сейчас у тебя ни лошади нет, ни денег нет, у тебя сейчас ничего нет. Этот человек особо не переживал. И буквально через полторы недели, через две недели, прибегает его лошадочка, и за ней целый табун привлекшихся. Они привлеклись красотой этой лошади и прибежали все к нему. И так у него оказалось около 10 там, лошадей. Все сказали, да, здорово, это очень хорошо. То есть, с одной стороны, было плохо, а тут оказалось хорошо, понимаете? Но представляете, его сынок залез на одну из этих лошадей, начал кататься, и в какой-то момент упал с лошади, сломал себе ногу. И все люди стали говорить. Ну вот, с одной стороны, было плохо, все потерял, потом выяснил, что хорошо, столько лошадей прибежало, а сейчас опять плохо. Ногу сломал, сыночек. И буквально через месяц началась война, и всех молодых ребят забрали на войну. А его не забрали, потому что он ногу сломал. Там всех покалечило, всех поубивало, а он жив остался. И поэтому неизвестно до сих пор, плохо или хорошо, что вы здесь сидите. Или плохо, или хорошо, что с нами что-то плохое или хорошее случается. Это неизвестно. Но бывает и так, что хорошо, с нами что-то хорошее случилось. Это еще не означает, что на самом деле это хорошее. Понятно, да? Поэтому, зная этот простой закон, вы вообще не должны переживать. Ни как к тому, что нам приходит хорошее, и не к тому, что нам приходит плохое. Вы не должны вообще переживать. Нет проблем. Мы же не знаем еще до конца. И мудрый человек, он равно относится как к счастью, так и к несчастью. Приходит несчастье и приходит счастье. Он равно относится стабильно. Только из-за понимания вот этого закона, что до конца нам до сих пор неизвестно, что хорошо, что это плохо. Но одно мы можем понять, что укрепляя наш разум, это очень хорошо. Развивая хорошие качества, это очень прекрасно. Это нам позволяет. И в данном случае сейчас у нас с вами очень много долгов. У нас очень много долгов как психических, так и физических. Мы плохое сказали кому-то, это долг. Это означает, мы ему должны. Мы должны сказать ему что-то хорошее. У нас очень много сейчас с вами зацепок за мир. И вот этих долгов очень много перед многими людьми. И эти долги, они не позволяют нам понять, кто мы есть на самом деле. Но если мы избавимся от этих долгов, то мы сможем понять более сокровенные темы и более сокровенную науку или науку о душе. Только в том случае, когда вот эти долги мы с вами оставим. Это очень важно. Мы с вами будем пытаться разорвать все то плохое, что так или иначе у нас с вами есть, и что нам мешает понять, кто мы такие на самом деле. Медитировать будет очень просто. Вы будете просто сидеть, я буду говорить, и вы будете слушать и представлять то, что я вам говорю. Знаете, как часто бывает такая аналогия? Человек идет, ему хочется переплыть речку, но у него большой багаж камней сзади, то есть огромный рюкзак камней всяких. Он набрал всяких камней, ему тот камушек понравился, тот. То есть он в течение жизни набирал камушки. И он хочет переплыть через речку. Ему кричат, сбрось камушки, иначе утонешь. Это реальность. Иначе мы погибнем, если камушки не сбросим. И этот человек, он снимает рюкзак, достает один камушек, его любимый. И он кладет его таким сердцем. И вот он так несколько камушек положит, и все. Все остальное оставляет у себя. Ему кричат, да сбрось ты этот мешок, зачем тебе эти камни, булыжники нужны, иначе потонешь. И в конце концов он практически все оставляет, но один камушек для себя бережет. До конца мы все равно будем беречь наши любимые качества, к которым мы так привыкли. Плохие качества, я имею в виду. Мы привыкли говорить плохое людям, поэтому часто. И сейчас мы эти камни будем выбрасывать. Значит, сядьте ровненько. Свежего воздуха хватает, да? Дышите ровно. Закройте глаза. Дышите медленно и глубоко. Не очень глубоко, но среднее, чтобы так, чтобы дыхание было естественное и мягкое. Почувствуйте, что с каждым вдохом у вас входит энергия и распространяется по всему вашему телу. Это поможет вам расслабиться. С каждым вдохом энергия заходит, и эта энергия распространяется на все ваше тело. И теперь представьте, что внутри вашего тела все начинает освещаться светом. Просто подумайте об этом. Или просто представьте, что во всем вашем теле возникает свет. Свет – это благость. Благость, она очищает. Вы начинаете ощущать спокойствие и счастье с каждым вдохом и выдохом. Вдох – это жизнь. Вы живете. Вы все живете. И теперь представьте, что вокруг вас стоят кольцом люди. Это все те люди, с которыми вы встречались в этой жизни. Или так или иначе как-то взаимодействовали в этой жизни. Они стоят вокруг вас кольцом. Там среди них ваши родственники, ваши друзья, ваши враги. Почувствуйте их присутствие. Они есть, они присутствуют рядом с нами. И все смотрят на нас. И теперь представьте, что вокруг вас второй круг. Второй круг живых существ. Это все те люди, с которыми вы так или иначе были связаны в прошлой вашей жизни. Теперь представьте третий круг. Это те люди, которые были связаны так или иначе с вами три жизни назад. И теперь представьте очень много кругов, окружающих вас. Это все те живые существа, с которыми вы так или иначе были связаны в своих многих-многих жизней. Дышите глубоко. Теперь представьте, что из вашего сердца исходит чистая любовь и распространяется на все эти круги. Она исходит прямо из вашего сердца и распространяется на все круги. И вы всем говорите спасибо. Спасибо за все, чему я научился у вас. За все то, чем мы делились. За все страдания, которые мы делили. Я с любовью говорю спасибо вам всем. Я прошу у вас прощения за всю боль, за все страдания, за весь дисбаланс энергии, который я когда-либо сотворил, за весь вред, за все оскорбления, которые я когда-либо совершил. Скажите всем с искренностью в своем сердце. Я прошу прощения у всех вас. И вы видите, что все эти существа благодарны вам, и они осознают тот дар свободы, который вы им даете. Все больше и больше любви излучается из вашего сердца и входит в сердца тех, кто окружает вас. Скажите всем, я прощаю вас всех за то плохое, что вы когда-либо сделали мне. Я прощаю всех вас. Все живые существа, окружающие вас, посылают в ваше сердце также свою любовь. Ваше сердце переполняется этой любовью, исходящей от них. И вы чувствуете великое блаженство от такой взаимной любви. Все живые существа отныне прощают вас, и вы прощаете их всех. Кто согласен с этим, скажите про себя 3 раза «Да, да, да». И теперь я прошу у Бога свободу от всех психических связей, которые больше неблагоприятны для меня. Я прошу, чтобы Господь прошел через все эти круги и своим могущественным оружием разрубил все эти узлы и ненужные связи. И в этом мое искреннее желание. Если вы чувствуете, что так и должно быть, тогда скажите себе «да». И вы видите, что все эти плохие связи и привязки уничтожаются. Вы бесконечно благодарны Богу за то, что Он помог вам освободиться от всего неблагоприятного, от всей грязи, которая присутствовала в вашем сердце по отношению к живым существам. И вы говорите «спасибо, спасибо, спасибо». Теперь вы представляете, как вы кланяетесь всем живым существам, окружающим вас. И с этого момента я выбираю видеть во всех существах Божественное Я. Все существа имеют божественную природу. И сейчас все эти живые существа, окружающие вас, они довольны вами. Они улыбаются вам и благодарят за все, что вы сделали для них. Полностью удовлетворенные вами, все эти существа постепенно уходят и растворяются из вашего ума. Дышите глубоко. И когда вы будете готовы, вы можете открыть глаза. И сейчас мы с вами постарались уничтожить все неблагоприятные плохие связи, которые так или иначе присутствуют. То, что мы представляли, представление от реальности недалеко отходит. То, что мы представляем обычно, это очень близко к реальности. И поэтому, чем лучше вы это представляли, тем больше вы с открытым сердцем это делали, тем больше связей вы уничтожили, плохих связей. Я не говорю про хорошие связи. Вы их реальности по-настоящему могли уничтожить буквально сейчас. Мы можем представить что-то, это можно осуществить, понимаете? И вы реально все это можете осуществить. Уничтожение этих плохих связей, этих долгов, которые мы имеем к живым существам, оно поможет нам понять себя, как мы есть. И оно поможет нам понять уже духовные структуры бытия. И на следующих занятиях мы будем уже углубляться в духовные сферы. Мы будем стараться понять, что такое душа, повторять уже серьезные мантры, проводить различные медитации также, если вы хотите. Какие у вас будут вопросы? Все знают, что бывают связи как и плохие, так и хорошие. Это факт. По крайней мере, на психическом уровне. Что такое плохая связь? Это мы плохо о нем думаем. Это уже плохая связь. Ее надо оставить, понимаете? От нее надо избавиться. Это плохая связь. Это не хорошая и не плохая. Это плохая связь. Думать хорошо. Чтобы избавиться от плохих мыслей, мы сейчас с вами пытались их простить. Мы сейчас с вами пытались сделать так, чтобы относиться к ним больше с духовной стороны, то есть с хорошей стороны. Если он делает плохо, это его проблема. Если вы хотите, чтобы у вас тоже проблемы были, делайте ему тоже плохо. Тогда у вас тоже будут проблемы. У него проблемы. Вы видите, реально у него проблема, он плохо к вам относится, это проблема. И вы наоборот, вы должны к нему хорошо относиться. Потому что вы понимаете, что у него проблема, вы должны ему помочь. А человек ко всем плохо относится, такой. Это значит самое лучшее для вас человек, потому что через него вы можете очень много понять. Во-первых, научиться себя правильно вести по отношению к плохому человеку. Это очень здорово. Не в этом же радость в жизни. Не в этом радость. Радость в очищении, радость в том, чтобы менять себя. И в основном нам помогают менять себя плохие люди, которые нас критикуют, которые нас издеваются. Вот, допустим, объясню очень просто. Я все время даю лекции. И все мне говорят, молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец, молодец, молодец. И потом один человек подходит и говорит, дурак. И весь мой ложный эго лопается. И мне так больно становится. И на самом деле я этому человеку должен быть больше благодарен, чем тем, кто мне говорит, молодец, молодец. Потому что он мне помог избавиться от гордыни. Если люди сделали плохо, за них надо молиться? Да, можно за них молиться. А можно как-то любить их, стараться и молиться тоже. То есть можно по-разному действовать. Вот даже человек, который недавно был в суд, меня порвал в квартиру, я его не видела, естественно, и на суде не так делаешь, я на суде не присутствую. Но этот человек почему-то полюбил. Да. Это 100 квартир оборвал, вот этот рост. 100 квартир? Да, в том числе. Какой молодец. Надо такой удалостью обладать, такой энтузиазмом, чтобы 100 квартир оговорить. Представляете? Так вот, жил такой царь. Он был очень благочестивый. Ну, может быть, я не буду рассказывать историю. Вы все устали, пойдите домой. Кто не хочет, чтобы я рассказал? Никто не... А, надо заканчивать, да? Тогда мы будем заканчивать. Есть еще какие-то вопросы? Я вам в следующий раз все расскажу. Человек тоже послушает. Он разрешает. Не, он очень смотрит на меня странно. У меня тут, кстати, два вопроса, надо на них ответить. Эти вопросы я вам расскажу в следующий раз, хорошо? Как только вы во вторник придете, сразу расскажу. Заодно у вас будет стимул прийти. А можно еще вопросы? Я всегда доступен. Приходите, а будем общаться. Может быть. Приходите, я же здесь, никуда не убегаю. Я прихожу все время на лекции Турсунова, и в конце я всегда свободен. У меня даже есть телефон, в принципе. Почему возникают женские болезни? Миомы, фибромиомы и так далее. Гинекологи говорят, что из-за того, что женщина не живет с мужчиной. Надо ли делать хирургическую операцию? Вот на последний вопрос я могу ответить. Не знаю. Я не хирург. Все зависит от ножа, зависит от хирурга, зависит от болезни. Женские болезни в основном возникают из-за неправильного отношения к мужчине. Это факт. В принципе, гинекологи, они на правильном пути, что... Тут написано, что гинекологи говорят, что из-за того, что женщина не живет с мужчиной. Не совсем так. Неправильно относится к мужчине. Она может не жить с ним, и при этом у нее не быть болезни. Женские проблемы возникают из-за того, что женщина пытается стать мужчиной. То есть она пытается руководить мужчиной, пытается строить его, там, равняясь мирно, или советует ему, как жить. У нее возникает в теле проблема с мужской энергией, потому что она ее порабощает своей Венерой, да? Она порабощает мужское начало в мужчине, таким образом в нее внутри начинает мужское начало тоже уничтожаться. В основном это проблемы именно женскими этими болезнями возникают. Почему дети болеют? Они ведь не делают ничего плохого. Это очень хороший вопрос. Почему, вот, допустим, ребенок родился слепым? Он же ничего плохого еще не успел сделать, правильно? Отработка. Отработка какой? А прошлой жизни нет. Знаете, как вот такой есть анекдот? Двое в утробе матери находятся, и один говорит, а существует ли жизнь после того, как выйдешь? Тот говорит, не существует. Говорит, а почему? Потому что оттуда еще никто никогда не возвращался. Обратно в утробу, знаете. Мы еще не знаем, есть ли там жизнь или нет. Мы еще об этом не знаем, кстати. Мы об этом с вами дальше поговорим. И поэтому этот вопрос очень хороший, он как раз к теме следующего семинара.